Глава 4. Рома. К вечеру штаб заполняется людьми. Здесь, безусловно, есть те, кого я знаю, блогеры, известные личности и, откровенно говоря, фрики. Но большую часть присутствующих я до этого в глаза не видел. Успех как магнит. Притягивает и крупные обратно заряженные частицы, и мелкую стружку, и даже пыль. По поводу Ильяны. Обращается ко мне Арчи. Я сконнектился с ее директором. Они не против. Не против чего? Спрашиваю со скукой, озираясь по сторонам. Пока запишем пару видосов, посмотрим, как залетит. А нам это надо? Надо, Рома. Народ требует хлеба и зрелищ. Рядом с тобой должны быть успешные люди. Тебе пора окружать себя такими же брендами, как ты сам. Твоя Наташа полный кринж, сам знаешь. «Хватит ее цеплять!» «Морщусь! Отвали от гайки!» Арчи пожимает плечами и закидывает в себя энергетик из железной банки. Я его знаю год, и, несмотря на прорывающееся иногда наружу хамство, привык ему доверять. Его чуйка еще ни разу нас не подводила. «В общем, попробуем развиваться в эту сторону. Познакомимся с певичкой и командой. Может, выгорит чего. А чё по деньгам, Арчи?» Напоминаю о том, что его должно беспокоить в первую очередь. Нам надо масштабироваться. Ты вышел на Гафта? Блять, да. Прикинь, назначил встречу официально, через секретаря. Сукин сын выслушает нас сразу после презентации, поэтому надо, чтобы там все прошло гладенько и сладенько. Так и будет. Яна смелая еще. Вылезла из преисподней. Видел? А кто это? Пытаюсь вспомнить. Что-то знакомое. Да блогерша одна, мечты сбывает. Терпеть не могу. Мечты. В жизни работают только цели. Человеческий мозг сопротивляется мечтам, воспринимая их как что-то эфемерное и сказочное. А при повышении сопротивления, даже если повысить напряжение силы тока, то есть результат снижается. Закон Ома. Это матчасть. О, началось. Только народ этим сильно не грузи, Ром. Они любят как попроще. Общайся на их языке. Это больше заходит. Будем стараться. Вздыхаю, пожимая руку очередному челу из Баленсиаги. Уши болят от откровенной лести и непрошенных советов. Держусь из последних сил, чтобы не зажестить и не выставить всех нахуй. Разношерстная толпа, навязчивая примитивная музыка, дорогая шипучка — и ресторанная жрачка в контейнерах никогда не вызывали у меня восторгов, подобных тем, что испытывают сейчас присутствующие. «Тебе уже предлагали рекламу Air-миксы?» Интересуется Марсель, блогер с трехмесячным стажем, залетевший на теме биткоинов. Он активно жует брускетту и запивает ее колой. «А как же? Ты знаешь более достойных кандидатов?» «И?» — застывает с открытым ртом. Посмотрим, сколько они смогут предложить. Качество у них дерьмо. Лучше бы с этим поработали. Если ты не согласишься, дай ему мой контакт. Найми себе секретаршу, Марик. Усмехаюсь. Сначала контакт твой людям дай. Потом кофе тебе принеси. Так и ассистенткой делиться придется. А, кстати, где она? Ищу глазами Наташу. И, не найдя белую футболку, поднимаюсь с дивана. «Где ее черти носят? Только что здесь была?» «Наташу не видела?» «Спрашиваю у Насти. Она с Андреем общалась. Не знаю, куда они подевались. О чем с ним можно общаться? Давно их видела?» Настя, оглянувшись, пожимает плечами. «Минут 10-15. Обхожу гостиную, выглядываю на лоджию и сворачиваю ведущий на кухню коридор. Слышу их, сука, голоса. Наташа смеется, тот подвизгивает в ответ. «Веселитесь?» Встаю у порога. «Наш успех празднуете?» Сисадмин присасывается к банке с пивом и кивает, а Наташа, увидев меня, тут же становится серьезной. «Нашу заявку на видеооборудование подтвердили?» Деловым тоном спрашиваю. Наблюдая, как Андрюха покидает кухню, Наташа спокойно отвечает. «А когда-то не подтверждали?» «Всё в порядке, Ром, не волнуйся». Удовлетворившись пустотой в дверном проеме, в два шага оказываюсь рядом и привлекаю Гайку к себе. «Вы уже закончили?» — спрашивает тихо. «Мы — да. А вы с Андрюхой?» Она закатывает глаза и обвивает мою шею руками. «Я хочу домой». Игнорирует мой сарказм. «Хочу мыться и спать». «Поехали. Я тоже заебался. Арчи не будет против. Тебе можно сейчас уйти? А кто у него спросит?» «Поехали, Наташ». Мы выходим по одному с интервалом в 2 минуты и встречаемся на парковке. Открыв заднюю дверь, Наташа бросает рюкзак и пакет с моей одеждой, а потом садится рядом, скидывает кеды и подбирает ноги под себя. Я жму на кнопку пуска и, зная, как она всегда мерзнет, включаю подогрев сидений. Я договорилась со стилистом, он будет к 6. Оператор приедет к 7. Студия тоже забронирована, пришлось подвинуть очередь за двойную плату. «Не мельтеши, блин», — отвечаю расслабленно. «Давай сегодня больше не будем о работе. Я 3 часа в комп пялился. Мне программу допилить надо было. Этот проходной двор меня заебал. Хоть 2-й офис снимай». Я видела. Понимаю, что устал. До дома добираемся в полной тишине. Заходим в квартиру, и я тут же, скинув обувь и толстовку, валюсь мешком на диван. Наташа, бесшумно передвигаясь, сменяет джинсы с футболкой на короткие шорты и майку. «Иди ко мне». Тяну за руку и, усадив рядом, кладу голову на ее колени. Чуткие ладони мягкими массирующими движениями снимают сковывающую обручем головную боль. Блаженно жмурюсь. Так было всегда. Этот ритуал способен смыть даже самое стойкое, налипшее за день дерьмо. Только после него я сплю, как младенец. Кончиками пальцев Наташа касается моего лица, очерчивает скулы, повторяет контур бровей, разглаживает межбровную складку, а я не свожу с нее глаз. Люблю ее пиздец. И похрену, что не кринжовая. Моя. «Ты в последнее время загоняешься, Ром. Я тебя не узнаю». «Почему?» Закатываю глаза от удовольствия. «Я все тот же Гайка». Наташа, глядя на меня сверху вниз, улыбается. «Дома — да. А остальные перемены тебя не касаются».